Примечание к части. Сиреназе. Отредактировано. За союз. Что бы это ни значило, Нарцисса возвращалась из магловского ресторана. Встреча с Марком Тревором прошла, интересно. Потомственный чистокровный маг. Потому, насколько он оказался эрудирован в различных областях магии, сложно было сказать, в чем он сильнее всего. Она уже успела навести справки у Снейпа. За несколько часов разговора Тревор стал для Снейпа не меньшим авторитетом, чем Снейп для Драка. Снейп, правда, пытался спрятать свои истинные эмоции, но она знала его не первый год. Из того, что Снейп вынес из разговора, он понял, что знания Тревора в зельях ничуть не уступают его собственным, а то и на голову превосходит. Яды, новые составы зелий, новые наработки, эксперименты, они говорили об этом несколько часов. Снейп утверждает, что Тревор сделал несколько открытий и фактически подарил их ему. При этом преподнес все это под таким углом, что Снейп как бы сам дошел до них. Лишь после ухода Тревора Снейп проанализировал их разговор и впал в ступор. Он считал себя мастером интриг, но тут его сделали как мальчишку. Его словно вели за поводок, но не тянули, а, показав сахарную косточку, задали нужное направление. Это было бы обидно, если бы не те бонусы, которые Снейп получил во время их разговора. Тревору было что-то нужно от Снейпа, и он собирался получить это. Но по непонятным законам разговор повернулся так, что Снейп сам ждал повода, чтобы оказать ответную услугу. И от этого становилось совсем страшно. Подобных людей называли серыми кардиналами, и в их руках была сконцентрирована по-настоящему огромная власть. Под конец своего рассказа Снейп обиженно пожаловался. «Ты знаешь, Нарцисса, этот Тревор заявил мне, что он вовсе не зельевар, любитель он, видишь ли, это так сказать, его работа обязывает, так называемая узкая специализация». «Узкая специализация? Не знаю», — вздрогнул Снейп, — «и знать не хочу, и тебе не советую, он опасен, Нарцисса, слышишь, по-настоящему опасен». То, что Тревор опасен, Нарцисса поняла, стоило лишь увидеть его движение. Он передвигался не просто как хищник, а как ртуть. Вот он вроде как на виду, но спустя мгновение его тело уже не в том положении, каким она его видела. Просто она моргнула, а он уже не просто взял салфетку, он уже протянул ее через весь стол, передавая ей для удобства. Она отправила Тревору письмо с предложением о встрече. Спустя час к ней пришло ответное предложение о встрече на нейтральной территории в 8 вечера. Место встречи – дырявый котел. Нарцисса была разочарована. Возможно, она ожидала чего-то большего, но если ей ради сына нужно будет вести переговоры в этом клоповнике, то она сделает это. Дальше пошли сюрпризы. Встретив ее у выхода из камина, Тревор поприветствовал, представился и, предложив проводить ее, отправился не в сторону угла с неприметным столиком, а на выход в магловский мир. Для нее это был шок. Ее дядя описал Тревора как чистокровного волшебника, который знает себе цену и требует к себе соответственного отношения. Потому его отношение к чистокровным волшебникам будет настолько же почтительное, насколько тот будет этого заслуживать в его глазах. Явно недолюбливает полукровок, что постоянно подчеркивал в разговоре с Дамблдором. Как он будет относиться к маглорожденным, не говоря о маглах, догадаться нетрудно. И вот на тебе, на выходе их ждал, ждала, ждало. В общем, транспорт. Ни на повозку, ни на карету, это похоже не было. Магл в военной форме стоял на вытяжку, но при этом в нем чувствовалась некоторая порода. Элегантно открыв дверь, военный дождался, пока Тревор поможет своей даме сесть на мягкое сиденье. Затем Тревор сел напротив, и они отправились в путь. Видя, как Нарцисса начала оглядываться, Тревор начал разговор. «Вы впервые в лимузине, миссис Малфой?» «Вообще-то да, но я думала, что магловский транспорт выглядит несколько иначе. Маглы вообще большие выдумщики. К сожалению, скоро это может выйти нам боком. В чем вы? Маглов нет магии, это правда. Но у них есть электричество, которое весьма неплохо заменяет им магию. Маглы научились виртуозно управлять им. Нет, они не могут с его помощью совершать чудеса. Но вот с помощью артефактов, работающих на электричестве, очень даже могут». «Куда мы едем, мистер Тревор?» «Мы едем в ресторан «Жирная утка». Звучит не очень. Все может оказаться не тем, чем кажется. Это первое, что заставили меня усвоить мои родители после законов магии. Даже традиции я стала изучать после этого урока». «Урока?» «Да, урока. Причем довольно жестокого. Но я впоследствии не раз и не два благодарил их за него. Так вот, да будет вам известно, что ресторан «Жирная утка» считается одним из лучших в мире, а конкуренция у них, должен признать, как у акул. Дашь слабину, и о тебе не останется даже воспоминаний. Шеф-повар у них некто Николас Курти. Настоящий художник своего дела. Его талант можно сравнить разве что с Николасом Фламелем. Николас Курти буквально экспериментирует со вкусом и не стесняется говорить об этом. Хозяева ресторана терпит его. Тревор улыбнулся и сказал: «Вы узнаете ответ сразу после ужина. Я напомню о вашем вопросе. А вот и ресторан». Как только они вошли в ресторан, к ним сразу подошел официант. «Вас заказано?» «Да», — сказал Тревор. «Столик на двоих на имя мистера Тревора». Официант сверился со списком, улыбнулся и, показывая ладонью направление, сказал: «Мы рады снова видеть вас, мистер Тревор. Ваш обычный столик ожидает вас. Прошу за мной». «Ваш обычный столик?» — ехидно поинтересовалась нарцисса, когда села и открыла меню. «Уважаю талант, миссис Малфой. Если вы не против довериться мне, то вы примете тот заказ, что я уже сделал до приезда сюда. Уверяю вас, вы оцените». «Ну, посмотрим, мистер Тревор, получится ли у вас удивить меня. Это моя работа, миссис Малфой, удивлять людей. Это, так сказать, часть моей узкой специализации». Сказано это было обычным голосом, но что-то было в нем такое, что у нарциссы мороз пробежал по всему телу. «Вот и наш заказ», — жизнерадостно продолжил Тревор. «Потолстеть нам не грозит, так что начнем мы, пожалуй, с ланча. Так, что это у нас тут? Пюре из инжира в красном вине, ризотто из тыквы с лесным орехом и розмарином, свиной желудок и вареный палтус. Ну, приступим». Когда первый голод был утолен, нарцисса начала прощупывать почву. «Мистер Тревор, могу ли я узнать, какие у вас планы на Гарри Поттера? Будь на вашем месте мужчина, я бы сказал, что спросить вы можете, но я вам не отвечу. Но учитывая, что передо мной сидит очаровательная дама, я вынужден провести передислокацию своих позиций. Со стороны лорда Блэка это весьма коварный ход. Вы были военным, все еще на службе. Положение обязывает. У лорда Поттера очень большое хозяйство, много подчиненных. Без дисциплины никак, иначе все развалится. Так что насчет Гарри Поттера, чтобы мы могли продолжить разговор, ответьте мне, каким вы хотите видеть Гарри Поттера? Свободным, сильным и достойным волшебником. Того же желаю и я. Но мне нужны доказательства, что вы не врете. Что касается вас, как вы докажете, что вы желаете добра Гарри Поттеру? Собой. Если я захочу ему зла, Гарри Поттер через неделю будет мертв, а меня тут уже не будет. Ваша очередь. Нарцисса какое-то время обдумывала варианты и в конце концов решилась. Гарри Поттер в настоящее время является лордом Блэком. Действующим лордом Блэком, как и его жена, леди Гермиона Блэк. Если бы я желала им зла, то об этом было бы уже известно Дамблдору. Тревор задумчиво рассматривал нарциссу. Удивили. Откуда вам об этом известно? Хотя да, лорд Финиас Блэк, в чем ваш интерес? Только не надо говорить о родственных чувствах. После того, что я узнал о жизни Гарри Поттера у маглов, не поверю. Вы знаете, кто такие пожиратели смерти? Тревор положительно кивнул головой. Вы знаете, что они носят рабское клеймо на своих предплечьях? Слышал об этом, но не верил, что чистокровные волшебники из древних семей позволят заклеймить себя, как скот. Однако это так, вы очень точно подметили, как скот. Учитывая, как они вели себя в конце войны, иначе, чем скотом, их назвать было нельзя. Причем вести себя так они начали даже по отношению к собственной семье. Вы слышали историю о Василиске? Да, то, что произошло, просто омерзительно. И в первую очередь по отношению к детям. В этой ситуации виноват мой муж. Это он все организовал. Ваш сын учился на втором курсе, если я не ошибаюсь, верно? И этот выблядок осмелился рискнуть жизнью моего сына для достижения своих целей. Достаточно. Вы меня убедили, миссис Малфой. Но что вы ожидаете от самого Гарри? Гарри, то есть я хотела сказать, что лорд Гарри Блэк может разорвать мой брак с моим мужем, вернуть вас с сыном в род Блэков, верно? Моя очередь задавать вопросы. Это справедливо. Слушаю. Не знаю ваших целей, но если вы их не достигнете, вы действительно убьете Гарри? С чего вы решили, что я захочу его убить? Нет, признаю, такой вариант существует, но все же, вы сказали об этом Дамблдору. Вот вы о чем. Нет, убивать Гарри Поттера я не собирался. Тогда зачем вы? Зачем я все это сказал ему? Все очень просто. Мне было интересно. Интересно? Возмутилась нарцисса. Да, интересно. Насколько вы цените жизнь раба, родители которого пожертвовали своей жизнью ради вашего спокойствия. Как? Жизнь Гарри Поттера для вас ничто, безжалостно сказал Тревор. Но он нравится вам в качестве ручного зверька. На этих словах нарцисса дернулась как от пощечины, каким вы его собственно и вырастили. Кстати, я собрал весьма любопытное досье на него, а точнее о его жизни у маглов в качестве раба. Это правда? Ну, я имею в виду. Дам вам копию документов и фотографий. Но если говорить коротко о том, как жил Гарри у маглов, смерть для него была бы благословением. Давайте говорить открыто. Я хочу, чтобы Гарри с женой возродили род Блэк во всем его блеске и величии. У меня есть серьезные основания думать, что им это по силам. Что же это за основания? Без обид, мистер Тревор, но эта тайна принадлежит только им двоим. Не обижен. Если то, что вы говорите, правда, вы готовы принести Гарри Блэку непреложный обет в верности? Да, ваша очередь. Что от лорда Гарри Блэка ждете вы? Того же, что и вы. Зачем вам это? Гарри неплохие задатки. В будущем он может стать великим магом. Главное не упустить время. Должна предупредить вас сразу. Никакой вассальной клятвы не будет. Почему? Нет, я не настаиваю. Просто интересно. Блэки больше никогда ни перед кем не прогнутся. Достойные слова. От имени лорда Поттера я готов провести переговоры и заключить союз с лордом Гарри Блэком. Но у лорда Поттера есть условие. Какое? Нарцисса буквально искрилась от напряжения. Лорд Гарри Блэк должен быть достоин. Нарцисса с облегчением выдохнула. Мы не подведем вас, не сомневаюсь, ведь я собираюсь лично проследить за этим. Не поняла? Растерянно сказала нарцисса. Что тут удивительного? Мы готовы пойти на уступки, но и требование к образованию лорда Блэка будет выше. Значительно выше. Не забывайте, Гарри по-прежнему состоит в родстве с лордом Поттером. Чтобы не терять время, мы можем начать налаживать отношения уже сейчас. Кроме того, мы уже можем быть полезны друг для друга. Если поподробнее, точка. Лорда Гарри Блэка есть определенные, скажем так, способности, которые очень заинтересовали лорда Поттера. Подробности я расскажу позже. Но для того, чтобы воспользоваться его способностями, необходимо всесторонне развить Гарри в других магических направлениях. Должен сразу предупредить. То, чему учат ваших детей в чистокровных семьях, для достижения целей лорда Поттера не годится. Так как всестороннее развитие будущего союзника в интересах лорда Поттера, он готов нанять ему учителей и полностью оплатить их услуги. Род Блэков никогда не был беден и может позволить оплатить любых учителей. Возмущенная нарцисса буквально пылала от обиды и гнева. Тревор смотрел на кипящую от возмущения нарциссу Малфой и понял, что он попал. Нет, он слышал, что красота женщины полностью раскрывается в двух случаях. Когда женщина кормит свое дитя, и когда она в гневе. Теперь Тревор видел, что по крайней мере второй пример соответствует истине. Интересно будет посмотреть на нарциссу, когда она будет кормить ребенка, подумал Тревор, и спустя мгновение в его мозгу вспыхнуло: моего ребенка. Что-то в поведении Тревора резко изменилось до такой степени, что мгновенно сбило в нарциссе весь накал. Она почувствовала это всем своим естеством. Взгляд, поняла нарцисса, взгляд хищника. Но этот взгляд внезапно перестал ее оценивать и нести угрозу. Но вместо него появилось нечто иное, не менее опасное. Нечто, отчего все ее инстинкты закричали: беги, миссис Малфой. Я вовсе не хотел оскорбить вас. Давайте договоримся так. Если у кого-нибудь из нас возникнут претензии к другой стороне, то мы честно и откровенно выскажем свое мнение, а затем внесем свое предложение. Союз наших лордов – дело пусть и не очень отдаленного, но будущего. Однако, мы работать начинаем уже сейчас, так что наш союз можно считать уже состоявшимся. Тревор налил вина в оба бокала и, подняв свой, с улыбкой сказал: «За наш союз!» Нарцисса поддержала тост, и они звякнули бокалами. Дальше пошел обычный разговор на различные темы. Найдя общие темы, интересные им обоим, они остались довольными как этим вечером, так и проведенными переговорами. Когда Тревор и нарцисса выходили из ресторана, Тревор не удержался: «Вы все еще считаете, что шеф-повара следует терпеть?» Довольное лицо нарциссы показало, что вопрос останется без комментариев. Пока нарцисса ехала обратно в дырявый котел, ее не покидало странное ощущение, что Марк Тревор внес в сказанный тост об их союзе совсем иной смысл. Компромат на волшебный мир. Корнелиус Фадж пришел на работу в приподнятом настроении. Впервые за последние полгода он смог вздохнуть с облегчением. Сотрудничество с мистером Делакуром оказалось более, чем плодотворным. Подумать только, стоило им усилить контроль за проведением турнира за счет волшебников с других стран, как многие проблемы отпали сами собой. Те же незначительные мелочи, которые требовали его непосредственного участия, взяли на себя международные наблюдатели. Фаджу удалось не только наладить вконец испортившиеся отношения между странами, участвующими в турнире, но и частично вернуть потерянные позиции. Министр Фадж, в кабинет заглянула его секретарша. «Жаклин, что у тебя? К вам пришла миссис Малфой. Она ожидает в приемной». «Что значит ожидает в приемной?» — возмутился в полный голос Фадж. «Жаклин, запомни, для семьи Малфоев я свободен всегда. Слышишь, всегда, в любое время дня и ночи. Немедленно пригласи миссис Малфой в мой кабинет. Впредь, пожалуйста, не совершай подобных ошибок». Нарцисса Малфой, войдя в кабинет, выглядела, как всегда, идеально. Утром она обсудила с Тревором план разговора с министром. План, разработанный Тревором, она полностью одобрила. Теперь, имея у себя нужные воспоминания и документы, она была во всеоружии. «Министр Фадж», — нарцисса улыбнулась хозяину кабинета. «Нарцисса», — притворно нахмурился Фадж, — «если ты хотела меня обидеть, то у тебя почти удалось. Для тебя и твоей семьи я, Корнелиус, никак иначе. Ты хорошо выглядишь, Корнелиус. Я вижу, дела начали налаживаться. Да, впервые за долгое время мне стало легче. Должен признать, мне очень не хватает Люциуса. Его помощь была бы сейчас неоценима, как, впрочем, и всегда. Не прибедняйся, Корнелиус. Мало кто из министров прошлого может похвастаться тем, что продержался 14 лет на посту министра магии. Это потому, что эти смутьяны считали, что при их правлении следует менять страну под себя. Стране нужно спокойствие и стабильность. Именно, нарцисса. Мне очень повезло, что твоя семья это понимает. Без вашей поддержки у меня бы ничего не получилось. Не скромничай, Корнелиус. Ты не настолько беспомощен, как тебя пытаются выставить твои недруги. Ну, в чем-то ты, конечно, права. У меня есть соратники и единомышленники, но таких друзей, как ты и Люциус, по пальцам одной руки можно пересчитать. Да и то счет закончится на втором пальце. Да, извини, я сейчас распоряжусь принести чай и отменю несколько встреч. Лучше прикажи принести чего-нибудь покрепче и отмени встречи на половину дня. Нарцисса, — забеспокоился Фадж, — что-то случилось? Что-то случилось с Люциусом или Драко? Нет, Корнелиус, с семьей все в порядке. А вот насчет того, что что-то случилось, ты прав. Точнее, это случилось 14 лет назад, когда одна бородатая личность влезла туда, куда лезть она не имела никакого права. Неужели опять этот паук портит воздух? — убито спросил Фадж. Ну, ты же знаешь, он настолько талантлив, что и из больничного крыла сумеет всех дерьмом забрызгать. Причем я подчеркиваю, всех. Понял, я сейчас. Фадж вышел из кабинета и спустя 30 секунд вернулся вновь. Приказал накрыть нам небольшой столик. А, Жаклин, молодец. Поставь поднос сюда. Нет-нет, я сам, не переломлюсь. Все, свободно, и помни, меня ни для кого нет, даже если начнется апокалипсис. Разместившись с удобствами за небольшим столиком, Фадж внимательно посмотрел на нарциссу, ожидая начала разговора. Корнелиус, необходимо изолировать твой кабинет от прослушивания. Нельзя, чтобы эта информация ушла на сторону, пока ты не решишь, как быть. Фадж подошел к своему столу и нажал под ним на секретку. Теперь можешь говорить, я активировал цепочку из рун. Корнелиус, позавчера у меня состоялся разговор с моим предком, лордом Финиасом Блэком. Позвал он меня из-за событий в Хогвартсе. То, что ты сидишь, это хорошо, а вот бокал лучше поставь на столик, уронишь. Нарцисса, пожалуйста, не пугай меня. Что еще выкинул этот маразматик? Наш, как ты изволил выразиться, маразматик, выкинул такое, что мы все, без сомнения, войдем в историю. И в первую очередь ты, Корнелиус. Прежде чем я продолжу, скажи, у тебя как со здоровьем? Сердце не беспокоит? Неужели все настолько плохо? Это еще слабо сказано. Катастрофа. Это слово подходит лучше всего. Думаю, я готов выслушать твои плохие вести. На днях у Дамблдора побывал некто Марк Тревор. Он иностранец. Приехал из Норвегии. Приехал он по делам рода своего нанимателя, которого зовут. Готов, лорд Поттер? Чего, лорд Поттер? Ты не ослышался. Тут какая-то ошибка. Единственный наследник Поттеров – это Гарри. Согласен, не ахти какой наследник. Но, вот по этой причине, что не ахти какой, Больше он наследником не является. Лорды Поттеры прекратили свое существование в магической Англии. Нас стало еще меньше. По-прежнему не понимаю, сказал растерянный Фадж, как такое могло произойти. По словам Марка Тривора, магия рода Поттера отказала Гарри как недостойному. Впрочем, у тебя есть омут памяти. Разумеется. Тогда давай сюда. Ты должен это увидеть. Что именно? Все объясню тебе по порядку. Мне удалось уговорить Марка Тривора дать мне копию его воспоминаний о его разговоре с директором. Через 40 минут ошарашенный министр вынырнул из воспоминаний. Твою мать, и, а, ну, а потом, и чтобы, к, на всю его жизнь. Всегда знала, что в тебе умирает великий литератор. Извини, нарцисса, я просто. Не извиняйся, я прореагировала значительно эмоциональней. Лорд Финиас Блэк теперь на меня прямо-таки смертельно обижен за то, что я отобрала у него звание главного пугала семьи Блэков. Мне следовало отдать Гарри в твою семью. Ты и Люциус смогли бы достойно воспитать будущего лорда Поттера. Я в этом уверен. Ты не мог, Корнелиус. Твои позиции были еще недостаточно прочны. Мы это понимаем и не в обиде на тебя. Если общество узнает, что стало причиной смерти национального героя, то нас просто разорвут на части. Я подозреваю, что именно этого и добивается Дамблдор. Но ведь его начнут рвать на части в первую очередь. Ты думаешь, этот паук не подготовил пути отхода? Кому будет хуже от уничтоженной репутации? Ему или тебе, а точнее нам? Кроме того, я готова поставить 1000 галеонов против одного кната, что он выкрутится, да еще и выйдет из этой ситуации с прибылью. Это он может, согласился хмурый Фадж. Но, нарцисса, мне нужно срочно встретиться с этим, как там его, Тривор. Марк Тривор, вот-вот, с Марком Тривором. Нельзя допустить, чтобы чемпион турнира трех волшебников умер в результате наказания главы рода Поттеров. Это же какой резонанс выйдет на весь мир. Мне только удалось сгладить острые углы в наших международных отношениях. Это же катастрофа. Корнелиус, успокойся, отдышись. Лорд Финиас Блэк сумел перехватить мистера Тривора на выходе из Хогвартса. Но как ему это удалось? Он послал за ним профессора Снипа. Как я поняла, мистер Тривор неплохой зельевар. Нам всем очень повезло, что за ним отправили именно профессора Снипа. Очевидно, мистер Тривор читал научные работы Снипа. Встретились, так сказать, родственные души. В общем, лорд Финиас Блэк уговорил мистера Тривора не торопиться с решением и выслушать наше предложение. Именно для этого я и встречалась с мистером Тривором. Что? С надеждой спросил Фадж. Лорд Поттер не будет предпринимать никаких действий против Гарри Поттера. Во всяком случае, пока. Но, видишь ли, в чем дело? Мистер Тривор очень болезненно реагирует на даже призрачную угрозу репутации лорда Поттера. И Корнелиус, после вчерашнего разговора с этим волшебником я скажу тебе то же, что мне сказали как лорд Финиас Блэк, так и профессор Снейп, который проговорил с ним несколько часов. Марк Тривор смертельно опасный волшебник. Это я тебе как рожденная в семье Блэков говорю. Меня с лордом Финиасом Блэком до сих пор передергивает от простого разговора с этим волшебником. И заметь, с нами он был предельно любезен. Дамблдор имел неосторожность вызвать у него неудовольствие. Подчеркиваю, не разозлил, а вызвал неудовольствие, и теперь наш победитель темного лорда лежит с сердечным приступом и вторым магическим откатом. Марк Тривор страшный человек, но главная проблема не он, лорд Поттер. Вот кого нам следует опасаться по-настоящему. Во всяком случае, Марк Тривор его просто боготворит. Мы с лордом Финиасом Блэком даже приблизительно не можем представить, насколько далеко распространяются возможности этого волшебника. Как я понял, мистер Тривор здесь только из-за репутации лорда Поттера. Тоже пришла к такому выводу. Если Гарри Поттер своим существованием хотя бы косвенно навредит лорду Поттеру, то, по словам самого мистера Тривора, мальчик, который выжил, превратится в мальчика, от которого даже пепла не осталось. Послушай, нарцисса, если у Гарри появился лорд, которому он обязан подчиняться, то почему бы его не отправить в Норвегию? Это, конечно, очень сильно ударит по нашей репутации, но это лучше, чем если эта история вскроется на похоронах. Уверена, что лорд Поттер не будет молчать о причинах столь внезапной смерти героя магического мира. Тоже в этом уверен. Так может, пусть они забирают мальчишку, после турнира разумеется, и катятся в эту свою Норвегию. Не просто так спрашивала тебя о твоем здоровье, Корнелиус. Только не говори мне, что это не все плохие новости, взмолился Фадж. Догадайся, кого мы должны благодарить за очередную порцию дерьма. Скривившееся лицо министра весьма красочно показало о его догадливости. Особенно красочны были бурые пятна на лице и шее. Нарцисса, если бы знала, как я желаю смерти этой гниде. Знаю, друг мой, знаю. Потому что, ты еще не все услышал. Корнелиус набрал бокал огневиски и залпом выпил. Отдышавшись и глубоко вдохнув, он сказал: «Готов? Говори. Ты ведь знаешь, на каких условиях в Хогвартс принимаются маглорожденные». Корнелиус молча кивнул. Герой магического мира был принят на тех же условиях. Пока Фадж пытался вдохнуть воздух, нарцисса достали из сумочки флакон с зельем и поспешила влить его в рот министра магии. Спустя 20 минут Фадж мутным взглядом смотрел на нарциссу. «Восхищаюсь тобой, Корнелиус, ты просто потрясающе держишься. Но пить тебе сегодня я больше не позволю, у нас еще долгий разговор». Раздавшийся скулеж со стороны министра магии бальзамом пролился на сердце нарциссы Малфой. Выглянув за дверь, нарцисса сказала: «Жаклин, отмени на сегодня все встречи с министром Фаджем. Сегодня он не принимает». Не став дожидаться ответа, она закрыла дверь и вернулась за столик. «Как ты, Корнелиус?» — сочувственно спросила нарцисса. «Уже лучше. Это ведь еще не все». Нарцисса отрицательно покачала головой. «Продолжай. Меня есть основания полагать, что Гарри Поттер теперь женат, но пока что об этом не догадывается». «Кто она?» «Маглорожденная, твою мать, тоже так сказала. Только представь, что напишут в заграничных газетенках. В благодарность за свое спасение жители магической Англии превратили своего героя и его жену в рабов. Думаю, что требование для меня, меньше чем поцелуй дементора, от моих избирателей я не услышу. Это если тебе очень повезет, ведь ты министр. Это все, эти проблемы решаемы. Да, очень тяжело, но решаемые. Более того, я хочу тебя обрадовать. Мне удалось договориться с мистером Тревором о том, что он не будет раздувать скандал. Это было тяжело, и стоило моей семье очень дорого, Корнелиус, но ты нам не чужой, нарцисса. Просиял Фадж. Потом поблагодаришь. Сначала нужно выбраться из этой говеной ямы, где нас замуровал наш великий борец за дело света. Как я уже сказала, хоть мистера Тревора и корежит от того, что член рода находится в рабстве, но проблема с контрактом решаема. У нас есть более серьезная проблема, имя ей Дамблдор. Он может заупрямиться. Как ты знаешь, он считает, что Гарри принадлежит ему. Заметь, какая-то нездоровая у него позиция. Если бы я не знала, какое место в постели Дамблдор занимал в дружбе с Геллертом Гриндевальдом, то бы подумала, что он называет Гарри моим мальчиком не просто так. Он не осмелится оставить контракт у себя. Пусть Гарри Поттер больше не наследник рода Поттеров, но он по-прежнему герой магического мира. Не в этом году, Корнелиус, и не без нашей помощи. Корнелиус виновато отпустил голову. Нарцисса, ты не понимаешь. Корнелиус, мы с тобой друзья, не нужно мне ничего доказывать. Ведь друзья на то и нужны, чтобы поддержать в трудную минуту. Но я уверена, что это Дамблдор дергал нас за ниточки, и это с его подачи мы совершили такие ошибки. Посуди сам, если Дамблдор узнал, что появился лорд Поттер, то он решил настроить общественность против Гарри Поттера, чтобы всем было плевать на него. Возможно, Дамблдор решил, что теперь, если и всплывет информация о рабском положении Гарри, то все скажут: так ему и надо. Логично. И помогли ему в этой афере мы. Теперь, когда на тебя льют дерьмо, Дамблдор сидит в сторонке и изображает из себя святую невинность. Тоже теперь так думаю. Корнелиус понимал, что это спасательный круг, который может помочь ему выплыть. Как и то, что этот круг бросила ему нарцисса. Еще я уверена, что это Дамблдор бросил имя Гарри в кубок огня. Думаешь, но зачем ему это? Зависть, друг мой, банальная зависть. Дамблдор очень любит славу. Обрати внимание на письма, которые он рассылает ученикам. Он и победитель Темного Лорда, и глава нашего суда, и глава Международного суда, и кавалер ордена Мерлина первой степени. Ах да, обязательно, не забыть всем напомнить в письме, что он великий белый маг. Вот скажи мне, Корнелиус, а нафига он все это пишет? Достаточно же просто написать: директор школы. Признаюсь, я как-то не задумывался над этим. Все мы тщеславны, друг мой, но вот тщеславие Дамблдора побило все разумные границы. А теперь представь, каково ему было узнать, что темного лорда, с которым он якобы, как бы отважно боролся, победил ребенок в возрасте полутора лет. А ведь после этого многие задумались, а не дутая ли слава у нашего великого волшебника, ведь свидетелей его дуэли с Гриндевальдом не было. Меня были такие мысли, признался Фадж. Заметь, что Дамблдор сделал в первую очередь. Выкинул сироту из магического мира, чтобы славой не делиться. И кому отдал? Нет, ты вдумайся, Маглам. Единственного наследника древнего рода Поттеров. Потомственного аристократа отдал на воспитание Маглам. Корнелиус, а ведь нас осталось не так много. Я уверена, Дамблдор желает смерти Гарри Поттера. Думаю, ты преувеличиваешь, неуверенно сказал Фадж. Давай вспомним его учебу. По коридорам школы разгуливает тролль и, разумеется, встречается с Гарри Поттером. Совпадение? Согласна. Дальше его пытается убить сошедший с ума профессор Квиринус Квиррелу. Ты уверена? Встрепенулся Корнелиус. Да, лорд Финиас Блэк подтвердил. Тогда почему это скрыл от нас Дамблдор? Меня это тоже интересует. Такое чувство, что он заметал за собой следы. Затем по школе ползает тысячелетний Василиск и нападает на детей. И опять Дамблдор молчит, не зовет Авроров. Он словно ждет чего-то, а может кого-то. Точнее, когда Василиск нападет на одного очкастого мальчишку, что, в конце концов, и происходит. Затем Дамблдор приглашает на работу оборотня и подталкивает его к Гарри Поттеру. Просит его наладить с ним более близкие отношения. Об этом мне тоже лорд Финиас Блэк рассказал. Нападение дементоров во время игры в Квиддич. Догадайся, за кем они гонялись в первую очередь. Да, за Гарри Поттером. Остальных детей они просто проигнорировали. Гарри Поттер лежал в больничном крыле в гордом одиночестве. Если я не ошибаюсь, артефакт, контролирующий этих тварей ты, Корнелиус, передал директору, разумеется, тогда как они вышли из-под контроля, и они совершенно случайно прошли защиту, которую держит Дамблдор в своем кулаке как раз в тот момент, когда рядом с ними был Гарри Поттер. Нет, я согласна, каждый случай по отдельности, вроде досадное стечение обстоятельств. Но если посмотреть на ситуацию в целом, я фактически уверена, Дамблдору не нужен живой герой, он рядом с ним не смотрится, а вот мертвый герой дает простор для единственного живого победителя Темного Лорда. Я также уверена, что в случае смерти Поттера вину за его смерть повесили бы на тебя, а Дамблдор вышел бы чистеньким. Корнелиус нахмурился. В том, что Дамблдор мог выйти чистеньким, он не сомневался. Были прецеденты. Скажи мне, Корнелиус, в случае твоей отставки, кто станет новым министром магии? Вот тут Фадж дернулся. Нарцисса попала точно в цель и сразу поняла это. Дамблдор держит жизнь и свободу Гарри Поттера в своих руках. Раз он не смог его убить, то теперь он пытается выковать из него оружие. Против кого он хочет повернуть его, ты и сам догадываешься. После событий этого года, Гарри Поттер озлоблен на весь мир, и согласись, он имеет на это право. Мы оба с тобой знаем, насколько легко внушить подростку нужные мысли, когда он находится в таком неадекватном состоянии. Дамблдору будет достаточно показать пальцем в нашу сторону, и он будет прав. Ты права, нарцисса. Фадж вскочил из кресла и забегал из угла в угол. Гарри необходимо вырвать из лап этого паука. Для этого нужно лишить этого паука главного рычага влияния на мальчишку. Контракт. Вот тут и проблема. Если ты о том, что он не захочет разрывать контракт, то можешь не сомневаться. Я смогу найти нужные доводы для попечительского совета. Кстати, того, что ты мне рассказала и показала в омуте памяти, более чем достаточно. Почему ты сразу не устроила собрание? Корнелиус, во-первых, ты знаешь меня не первый год. Ты знаешь, что я не взбалмошная женщина и к моим словам стоит прислушаться. Другими словами, как женщину, меня могут не принять всерьез. И самое главное, твои позиции, как министра, серьезно пошатнулись. Их необходимо укрепить. А для этого данная информация подойдет весьма кстати. Фадж посмотрел на эту удивительную женщину глазами, полными преданности и благодарности. Нарцисса, я даже не знаю, как тебя после этого отблагодарить. Какие счеты могут быть между друзьями? Корнелиус, если ты хотел меня обидеть, то это у тебя почти что удалось, вернула она его фразу, с которой начался их сегодняшний разговор. Но я по-прежнему не советую тебе недооценивать нашего паука. Я уверена, у него еще много козырей в очень широких рукавах. Просто так мальчишку он не отдаст. В чем ты? Видишь ли, в чем проблема? Даже разорвав контракт, Гарри нельзя оставлять без присмотра. Разумеется, я немедленно прикажу подготовить документы об опекунстве на Малфоев. Это плохая идея. Твои политические противники могут обернуть это против тебя. Да к демонам их. Нет, Корнелиус, ты наш друг, и в обиду мы тебя не дадим. У меня есть другая идея. Весь во внимание, с энтузиазмом в голосе сказал Фадж. Что, если права на опекунство сделать на лорда Поттера? В конце концов, это его обязанность, как лорда, заботиться о Гарри Поттере. По крайней мере, до его совершеннолетия. Я говорила с мистером Тревором на эту тему. Он согласен взять на себя воспитание Гарри Поттера. Раз они хотят видеть его достойным волшебником, вот им и карты в руки. Дамблдор может заупрямиться. Отдать героя магического мира постороннему волшебнику. Тем более, после того, что мистер Тревор сотворил с ним. Вот я думаю, что Дамблдор всеми силами будет настаивать на кандидатуре мистера Тревора. Это еще почему, ты еще не понял. Дамблдор хочет, чтобы Гарри было плохо. Я уверена, что только ради этого, он сам согласится передать ему все права на опекунство. Ну, ты даешь, нарцисса. Дамблдор, конечно, ублюдок, но не до такой же степени. Именно до такой степени. Нарцисса повторно полезла в сумочку и достала из нее весьма объемную папку. Что это? Одному волшебнику удалось найти место, где наш защитник добра и света прятал Гарри Поттера. Но как? Совершенно случайно. Так вот, он решил понаблюдать, как живет Гарри Поттер вдалеке от благодарных волшебников, а потом не смог остановиться. Причину поймешь сразу после первой страницы. Прошло 2 часа. Фотографии, очень много фотографий. Чулан, побои, обноски, голодный мальчик в синяках и в ссадинах, каторжный труд, объедки со стола, и опять побои за малейшую ошибку. На многих был Дамблдор. Вне всяких сомнений, он не просто знал, что творится, он всем руководил. Магловские аудиозаписи, защищенные рунами от повреждений магической энергии, он смог прослушать лишь 20 минут. Мерлин всемогущий. Так он был уверен, что его родители алкоголики. Как только Гарри Поттер не покончил с собой, уверена, что в этом и была цель Дамблдора, но ты не слышал, что они говорили дальше. Они убедили его, что его мать – шлюха, а отец – безработный пьяница. Наверняка, эту сказку придумал наш добрый Делькоед. Кто этот волшебник, сделавший записи? Кто он, не знаю, но эту папку мне дал Марк Тревор. Он так просто дал тебе эту бомбу? Мне пришлось потрясти хранилище с артефактами Блэков. Очень серьезно потрясти. Кроме того, у него другие интересы. Также я смогла его убедить, что тебе, как министру магии, не помешает иметь нечто, что поможет взять нашего поборника справедливости нежными драконьими когтями за самое дорогое, что есть у любого мужчины. А министр, Корнелиус Фадж, умеет быть благодарным. Да, если мистеру Тревору потребуется помощь, то отныне он может рассчитывать на меня. Ты понимаешь, что может произойти, если Гарри Поттер начнет рассказывать о своей жизни среди маглов? Он лишь по своей юности не понимает, какой компромат на всех нас находится в его руках. Этого нельзя допустить ни в коем случае. Вот для этого нам и нужен Марк Тревор. Он с легкостью справится с вздорным юнцом и проследит, чтобы тот не болтал лишнее. Подобные разговоры могут повредить репутации лорда Поттера. Гарри просто испугается пойти против его требования о молчании. Ты в этом уверена? До моей встречи с ним пообщались всего 2 мага. Я, как и они, готова поклясться, что Марк Тревор смертельно опасен. А если есть сомнения, посмотри еще раз на разговор между Тревором и Дамблдором.